Караше Варс Шанер чувствовал себя последней скотиной. Справились с девчонкой. Впятером. Ладно, втроем, но все равно. Герои. Узнают в лесу, до старости от насмешек не отмыться. И сейчас. Нужен десяток Нархеро, чтобы девчонку замуж выдать. А чтобы не выдать, и того больше? Позорище. Что-то подсказывало Карашу, что не стоит вести Тай в лес. Ой, не стоит. Стыда потом не оберешься. Но остановить Шатарана не представлялось возможным. Одного мальчишку, когда он сам по себе, еще можно окоротить. Но с союзником в виде Трайши тут лучше не связываться. Пойти, что ли, поговорить с самой Таяной? Как-то убедить ее что-то сделать? Караши сам не понял, зачем ноги принесли его к дверям каюты. Глухо, обрывая мечущиеся мысли, лязгнул засов. М-да. О чем бы он ни хотел поговорить с самой Тай, это будет точно не сейчас. Девчонка так и была без сознания. Как упала в обморок, так и оставалась в нем по сию минуту. Странно. Не похожа она на нежное хрупкое создание. Это людям так может показаться, а для Нархеро Яна достаточно высокая и крепкая девушка, и падать в обмороке просто так? Ладонь мягко легла на лоб и тут же отдернулась, словно обожженная. Лес великий! Карашу показалось, что даже его кожа полыхнула жаром, словно по венам Таяны сейчас стек жидкий огонь. Жар? Но откуда? Она ведь не больна, других признаков нет. Или это? Раш! Вот тут-то Нархеро и выругался в 7 морских осьминогов и 5 некромантов. А ведь и верно, взросление. Иногда от стресса оно наступает быстрее, но тогда и проходит тяжелее. Может и вообще убить Нархеро. Сейчас организм Таяны бросил все силы на прорезывание крыльев, на их скорейшее созревание, ускорил процессы в ее теле. Теперь все зависело от малого. Хватит ли у нее сил? А если да, скоро она проснется крылатой, только ослабленной. А если нет, не проснется. Что касается Караша, плохо ему будет в любом случае. Когда у Нархеро прорезаются крылья, она считается совершеннолетней. И принимать за нее решение он права не имеет. И жрецы, кстати, тоже. Получится, что они повезут Таяну в лес против ее воли. А выдать ее замуж тем более не удастся. Крылья прорезались, девушка против. Если только жрец ничего не придумает. Но насколько это порядочно? Наедине с собой Караш мог честно признаться. Отвратительно. Выдавать девушек замуж насильно – вообще не лучший вариант. А уж за такого сопляка Караш вздохнул еще тяжелее. Помочь Таяне он не мог. Ну, почти ничем. Мужчина почесал в затылке и направился на камбуз. Позаимствовать ведерко с пресной водой, напоить девчонку, да хоть холодный компресс на лоб положить. Все легче ей будет, авось и выживет.